Однако уже со времен Петра Великого выяснившаяся необходимость остановить быстрое обезлесение страны составляла одну из настоятельных забот правительства. И сама Елизавета до того ею прониклась, что прибегла даже к крайне радикальным мерам. Она постепенно упразднила между 1748 и 1755 годами разные заводы, кузницы, стекольни и винокурни на 200 верст вокруг Москвы и вовсе уничтожила производство дегтя, хотя оно и было весьма прибыльно для государства. Оно разрешено было лишь в Малороссии, в окрестностях Чернигова и Стародуба. Соляные копи в Балахне и Солигаче были закрыты по той же причине. Но приходилось выдерживать конкуренцию прусских сукноваляльных заводов, вследствие чего Пустовалов получил еще на 10 лет право беспошлинного ввоза сырья из-за границы, дарованное ему с единственным условием поставлять ежегодно в армию на 30 тысяч рублей товара, выделанного в его мастерских. Владея крепостными, он обязан был поставлять и рекрутов, но он мог взамен их отпускать сукно, и это преимущество было распространено на всех его товарищей по ремеслу. Система денежных суд, выдаваемых промышленникам, тоже составляла часть наследия Петра Великого. При Елизавете она получила дальнейшее развитие. Ломоносов получил 40 тысяч рублей беспроцентной ссуды на 5 лет, предложив открыть хрустальный завод. В 1753 году владельцы шелковых фабрик жаловались на недостаток сырья вследствие отсутствия денег для покупки оптового товара, привозимого на ярмарки астраханскими и персидскими купцами. Пособить этому горю казалось легко. Государство решило заменить собой фабрикантов в оптовых покупках и купцов в продаже в розницу. У него появились склады и лавки, но заинтересованные лица и этим не удовольствовались. Режим вмешательства, даже разумного, создает цепь с крепкими звеньями, которая сковывает по рукам и по ногам. С 1752 года правительство принялось вводить в России, а именно в Малороссии и в Астраханской и Оренбургской губерниях, разведение шелковичных червей. Один астраханский купец, Бирюков, занялся шелководством в соседнем с Астраханью имении. Но и тут вмешалось государство. Оно стало тоже разводить шелковичных червей. И шелковые фабрики быстро размножились. Директор одной из них в окрестностях Киева и носитель имени, приобретшего громкую известность впоследствии, получил те же привилегии, что и Пустовалов. Его фамилия была Антон Гамбетта, и он слыл за француза. Было даже время, 1749 год, когда Елизавета думала, что туземное производство – могло удовлетворить внутреннее потребление шелка, и она собиралась издать указ, который явился бы роковым для лионского производства. Но на опрос, сделанный Сенатом, одни лишь фабриканты парчи объявили себя способными удовлетворить весь спрос. Фабриканты бархата обязывались выделывать лишь 6270 аршин. Между тем, как уже в 1746 году ввоз бархата достигал 15722 аршин. Фабриканты шелковых чулок поставляли их 100 пар ежегодно, тогда как ввоз их в том же году превысил 690 дюжин. Подобно своему отцу, дочь Петра Великого шла вперед скорыми шагами, не соображаясь с тем, могут ли другие за нею поспеть. И эта нарождающаяся отрасль национальной промышленности, соответствовавшая личным вкусам государыни, была особенно близка ее сердцу. Елизавета не жалела ничего для нее. Она предоставила место советника в мануфактур-коллегии одному владельцу шелковой фабрики, имя которого Евреинов, указывает на его семитское происхождение, и наградила чином поручика двух простых рабочих – Ивкова и Водилова, посланных Петром Великим в Италию и во Францию, и по возвращении своем открывших в Москве фабрики шелка и тафты. Ивков ввел производство травчатого бархата, еще неизвестного в России, а Водилов – выделку шелковых материй в английском вкусе. Этот особый способ покровительства промышленности точно так же входил в традиции преобразователя и в царствовании его дочери был распространен и на другие отрасли ее. Так капитан Лакостов, вероятно, потомок португальского еврея Акоста, бывшего шутом при дворе Петра I, был награжден чином майора за то, что взял в свои руки и пустил снова в ход бумажную фабрику, приходившую в упадок под управлением его тестя. А сын крестьянина Демидыча, Акинфий Демидов, был произведен в действительные статские советники за развитие и поднятие металлургических заводов, основанных его отцом. На этом пути покровительственная система имела за собой то преимущество, что она не отягчала собой государство, тогда, когда в других областях она непосильно обременяла его и заставляла его в противоположном направлении, тоже, впрочем, указанном Петром Великим, программа которого заключала в себе много противоречий, отрешаться от некоторых функций, остававшихся за ним, как за первым купцом и первым промышленником в стране, в ту самую минуту, когда оно принимало на себя другие обязательства. Государство было крупным промышленником в царствовании Елизаветы, вследствие наличности старых, преимущественно металлургических заводов и новых фабрик, созданных им самим. Но оно поспешило отделаться от них, отдав их в руки частной промышленности. Так в 1752 году эксплуатация императорской суконной фабрики в Путивле была уступлена купцу Матвееву и его наследникам.